МАЛ хорош тем, что берет человека на биосоциальном стыке. Уже есть аппараты, максимально очищенные от клиники, приспособленные для узких нужд профотбора некоторых специальностей. Но эта тяжелая артиллерия, конечно, не может охватить человека целиком. Есть уровни человековедения, в которых для предсказания поведения требуются совсем иные шкалы с иными прицелами. Эволюция характеристики. Странные бывают переклички между веками и личностями. Жил в Древней Греции один очень симпатичный мне человек. Я почему-то вижу его совершенно живым, хотя не знаю никаких портретов. У него была слегка грустная улыбка, не очень толстый пикник, среднего роста, с голубыми глазами и вьющимися каштановыми волосами. Туника у него была мягкого зеленоватого цвета, сандалии светло-коричневые. Звали его Тиртан. Шефом его был Аристотель. И не только шефом, но и лучшим другом и крестным отцом. Аристотель полюбил Тиртана за то, что тот первым пошел за ним, когда он сбежал из школы Платона и открыл свою. Платон не любил Аристотеля за непочтительность, многословие и суетность. Разве истинному философу подобает носить кольца и стричь волосы? И вот с античной щедростью новый шеф меняет имя друга, а впоследствии и преемника, руководителя школы перипатетиков, сначала на Евраст, что означает «прекрасно говорящий», а затем и на Теофраст, говорящий как Бог. Под этим именем симпатичному сыну валяльщика с острова Лесбос и суждено было войти в память веков. В то время при должном рвении можно было стать отцом сразу нескольких крупных наук. Составление характеристик от слова «харасо» — «царапаю» считалось в те времена изысканным умственным упражнением свободных философов. Оно состояло в более или менее абстрактных рассуждениях на тему о пороках и добродетелях, перемешку с конкретной руганью. Одна из линий эволюции этого древнего хобби привела к возникновению жанра сатиры. Другая окончилась тупиковой ветвью служебных характеристик, подносящей ныне чуткими, отзывчивыми товарищами, которые принимают активное участие. Теофраст подвязался на этом поприще столь успешно, что стал отцом характерологии. Другими его дочерьми были ботаника и минералогия. Кроме того, он прекрасно играл на кефаре и считался большим авторитетом в области музыкотерапии. Кажется мне, что у него было хорошее человекоощущение, а к этому и литературный талант. Вот классический портрет лицемера. Он дружески толкует с врагом, соболезнует ему в горе, хвалит в глаза, за спиной ругает, ласково разговаривает с сердитым на него. Вы его броните, он не оскорбляется, а спокойно слушает вашу брань. Вы намерены занять у него денег или попросить помощи? У него готов ответ. Он скрывает все свои поступки и твердит, что только обдумывает. Услышал и не подает виду. Увидел, скажет, что не видал. Даст слово и прикинется забывшим о нем. Об одном деле он твердит: подумаю, о другом знать ничего не знаю. Сегодня слышишь от него и в толк не возьму. Завтра подобная мысль приходит мне в голову не впервые. Не верится, непонятно, теряется окончательно, странно. По твоим словам, он переместился, он переменился. Мне он этого не говорил, сам не зная, как быть. Тебе я верю, но и его не считаю лгуном. Смотри, однако, держи с ним ухо востро. Теперь эта азбука, тогда это было открытие. Беглыми, выпуклыми штриками он рисовал носителей человеческих черт, как они ему виделись, без морализма, с добродушным наивным юмором. Болтун, болтовня, долгий и глупый разговор. Примечание Теофраста. Подсевший к тебе, хотя ты не знаком с ним, болтун сперва прочтет